Третья черта научного исследования, согласно требованиям науковедения, обязательная проверяемость гипотез и построение на этой базе обоснованных предсказаний. Проверка гипотез, естественно, необходимый элемент научного исследования. Без этого элемента, строго говоря, исследование вообще лишается смысла. Вместе с тем, в деле проверки гипотез социальная психология испытывает целый ряд трудностей, связанных с ее двойственным статусом. В качестве экспериментальной дисциплины социальная психология подчиняется тем нормативам проверки гипотез, которые существуют для любых экспериментальных наук, где давно разработаны различные модели проверки гипотез. Однако, обладая чертами и гуманитарной дисциплины, социальная психология попадает в затруднения, связанные с этой ее характеристикой. Существует старая полемика внутри философии по вопросу о том, что вообще означает проверка гипотез, их верификация. Неопозитивизм объявил законной лишь одну форму верификации, а именно сопоставление суждения науки с данными непосредственного чувственного опыта. Если такое сопоставление невозможно, то относительно проверяемого суждения вообще нельзя сказать, истинно оно или ложно. Оно просто не может в таком случае считаться суждением. Оно есть псевдосуждение. Если строго следовать такому принципу, то есть принимать идею жесткой верификации, ни одно более или менее общее суждение науки не имеет права на существование. Отсюда вытекают два важных следствия, принимаемые позитивистски ориентированными исследователями. Первое. Наука может пользоваться только методом эксперимента, ибо лишь в этих условиях возможно организовать сопоставление суждения с данными непосредственного чувственного опыта. И второе. Наука по существу не может иметь дело с теоретическими знаниями, ибо не всякое теоретическое положение может быть верифицировано. Выдвижение этого требования закрывало возможности для развития любой неэкспериментальной науки и ставило ограничения вообще всякому теоретическому знанию. В своей жесткой форме это требование неопозитивизма давно подвергнуто критике, однако в среде исследователей-экспериментаторов до сих пор существует известный нигилизм относительно любых форм неэкспериментальных исследований. Сочетание внутри социальной психологии двух начал дает известный простор для пренебрежения той частью проблематики, которая не может быть исследована экспериментальными методами и где, следовательно, невозможна верификация гипотез в той единственной форме, в которой она разработана в неопозитивистском варианте логики и методологии науки.